Смотрю я вглубь лазури ясной, Бог весть откуда и куда. Из звезд сверкающих прекрасных одна скатилась звезда. Я вспомнил давние предания, что прошептать ей должно вслед души заветное желание или сердца пламенное. Послал звездою ясной сквозь океан воздушных струй. В ночи тебе, мой друг прекрасный, любви горячий поцелуй, любви. Звезда скатилась и пропала, и, может быть, в ночной тиши тебе тихонько прошептала привет тоскующей. Может быть, в ночном молчании сквозь океан воздушных струй тебе снесла мать.